Переход от Хейердала матроса к Хейердалу капитану совершается естественно, обоснованно и всегда кстати. Солнце садится. Жорж решил испробовать клев и продефилировал на корму со своими удочками. Никто его надежд всерьез не воспринимает, сколько раз уже он шествовал туда торжественно, а оттуда возвращался тишком. Но сегодня определенно рак свистнул, и турусы на колесах приехали, не успевая мокнуть, как на крючке у Жоржа корифена. Прыгаю на мостике вне себя от восторга. Карло одобрительно крякает, Сантьяго исходит белой завистью, всеобщее ликование. Но заразительнее всех, азартнее всех радуется и восхищается Жоржем наш закадычный приятель Тур. Жорж на седьмом небе, начинает, что называется, выступать, напрягает мускулы, принимает культуристские позы, картинно забрасывает удочку, хлоп, еще рыба, хлоп, еще одна под бурю аплодисментов. Последнюю и хватит, предупреждает Тур, теперь уже как старший товарищ, у которого за плечами опыт Контики. В этой зоне мы можем ловить сколько захотим и не должны жадничать. Окей, соглашается Жорж и вытаскивает четвертую. Потрясающий улов, сказочное богатство. Прошу Тура послать кого-нибудь подменить меня на мостике, а я почищу рыбу. Нет, неожиданно твердо отвечает Тур-педагог, Тур-стратег, вовсе не заинтересованный в том, чтобы Жорж, и без того баловень, почил на лабрах. Рыбу будет чистить тот, кто ее поймал. Жорж сникает и плетется со своим уловом на кухню. Потом он поплачется мне. Тур несправедлив, Тур придирчив и необъективен, и вообще все идет не так, как надо. Я отвечу: ничего, дружок, повози немного саночки, а то слишком любишь кататься. Жорж разобиженно заведет: я устал, у меня бессонница, радикулит, нет сил терпеть, дай мне морфий. И в конце концов вынудит сообщить Туру, что Жоржа опять следует освободить от вахты. Хорошо, примет решение Тур-капитан, его вахту отстаю я. Он великодушен и гибок, не мелочится, не встревает в пустяковые конфликты, но когда требуется, умеет настоять на своем. Взять хотя бы историю со спасательным плотом. Спасательный плот на борту Ра-1 представлял собой квадратную пенопластовую основу, обтянутую водонепроницаемой тканью. Внутри емкость для аварийного запаса воды, пищи и для рации, а также тент. Общий вес плота чуть больше 100 килограммов. Размещался он под капитанским мостиком. Вскоре после начала плавания мостик осел и придавил плот, так что воспользоваться им в случае экстренной необходимости стало никак невозможно. Мы убедились в этом, когда день на 25-й принялись облегчать уже основательно притопленную корму. Мы намеревались переправить плот водным путем с кормы на нос. Подступились к плоту, а он не вылезает. Отпилили кусок пластикового покрытия, укоротили, сузили, подрубили и расшатали все, что могли, а плот не с места. Не желал он расставаться с мостиком, ему там в щели было уютно. И мы после многих попыток сыграли отбой, полагая, что на завтра то ли сами будем сильнее, то ли плот покладистее. В следующий день наступил для меня позже обычного. Я отстоял рассветную, довольно хлопотную вахту, чувствовал себя несколько неважно, почему-то болели вырезанные 4 года назад миндалины, и с облегчением завалился спать. Меня не будили. Поднимаюсь, смотрю, уже 10 утра, на корме Тур, Сантьяго и Карло оживленно спорят по-итальянски. Я спросил Сантьяго, что решено делать с плотом. Есть идея плот разрезать на части и сделать из него кормовую палубу. Вот это да! Уничтожить наш единственный шанс на спасение. Сантьяго, сеньор профессор, а если ураган, шторм, если корабль переломится, что тогда? Это не умещалось у меня в голове. Наш плот, который уже почти месяц служил нам психологической опорой, амулетом от всяких бед, и не только нам, но и нашим близким, и вдруг его уничтожить. «Имею 2 возражения», — сказал я. «Первое, плот может понадобиться. Второе, что скажут наши оппоненты. Древние мореплаватели не пользовались пенопластом. Уж скорее мы могли бы строить палубу из пустых канистр». Жорж проснулся, прислушался, сообразил, что к чему, и перебил меня тирадой сходного содержания, но гораздо более эмоционально насыщенной. Нет, он тоже не хотел ломать спасательный плод.